выше крыши. Никаких понятий им неведомо. Ну ничего. Я в свое время в городе всю эту скотобазу к ногтю прижал. И сейчас прижмем. Только время надо немного. Я молча кивнул, слушая. «У меня к тебе дело есть», – перешел к главному наш начальник. «Предложение. Мне тут рассказывали о тебе. Ты неплохо с парнями сошелся, в коллектив влился, работу хорошо выполняешь. Носильщики о тебе хорошо отзываются». «Это радует», – ответил я, внимательно глядя на шефа. «И что из этого?» «Баржа мне рассказал в красках, как ты лихо воевал, защищая товары людей в вашей последней ходке», – продолжил батя. «Я ему доверяю. Он нормальный пацан, и ему верить можно. Кстати, не такой дурак, каким кажется. Растриге ты тоже нравишься как человек и как работник. Хочу тебя немного продвинуть. Карьерный, так сказать, рост». Батя коротко хохотнул и, откинувшись на спинку стула, на котором сидел, закинул руки на затылок. «Бизнес наш расширение требует. Народу много. Караван второй буду формировать. Тебя разводящим сделать хочу. Ты же в прошлом там занимался чем-то, менеджером был на фирме». «Да, но...» Начал было я, но, похоже, решение уже было принято за меня. «Значит, и тут справишься. Растрига говорит, у тебя башка хорошо варит. А то, что в драке не очканул, тоже тебе в плюс». «Да не бойся, всему тебя научим. Баржа говорит, подкачаешь бицуху, вообще будешь всем уродом гроза. Олег Никонов твоей огневой подготовкой займется плотно. Я с ним поговорил уже. Патронов выделю. Завтра в оружейке получишь автомат. Все равно ружье свое расколошматил ведь». Я молча кивнул, отпивая из кружки. «Ну что ж, разводящим значит разводящим. Правда, мне было не ясно, почему должность старшего в караване тут называлась так. Но какая разница? Получишь калаш, патроны и броник. Работать будешь за процент. Пока за небольшой, ну а там как себя покажешь», — продолжал вводить меня в курс дела шеф. «Делать надо то, что и Растрига делает. Довел людей, товар обменял и принес обратно. Согласен?» «Согласен», — коротко ответил я, понимая, что мой отказ может быть воспринят неправильно. А уходить на улицы, кишащие зараженными тварями, мне совсем не хотелось. Уж лучше тут. А то, что я услышал после, еще более укрепило мое решение. «Я знаю, кто мог к тебе на хату вломиться», – произнес батя, подумав. «Не факт, что они живы сейчас, но если вылезут где или дадут какую информацию о них, я помогу тебе с ними решить дела. Своих людей я не бросаю». Он похлопал меня по плечу. Договор о моем повышении мы скрепили крепким рукопожатием. Глава 15. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. В коридоре лязгали металлом решетки, через которые в комнату для встреч вели заключенного. Сергей слышал звуки команд и ясно представлял себе, как Артем поворачивается лицом к стене, ожидая, когда откроется замок и ему прикажут следовать вперед. Спереди и сзади идут двое сотрудников колонии с дубинками, готовые сразу же отреагировать, если подконвойный вздумает что-нибудь отмочить. Сергей знал, что у Артема в деле стоит пометка, как у склонного к побегу. Хотя из общения с парнем журналист сильно сомневался в том, что тот куда-то побежит. Дверь открылась, и Артема завели внутрь. Скрипнули петли металлической клетки, куда завели человека. Загремела металлическим лязгом связка ключей. И вот заключенный уже сидит на прикрепленной к стене лавке, глядя на своего собеседника. Его сегодня привел тот самый Игорь, что разбил сердце дочери владельца издания. Они с Сергеем даже перемигнулись, приветствуя друг друга. Алена уехала в столицу, и вчера вечером они уже общались по скайпу. Девушка была бодрой, выглядела отлично и на вопрос о желании эмигрировать в Голландию и сменить ориентацию ответила веселым заливистым смехом. «Здравствуй, Артем!» Журналист поприветствовал собеседника, и тот также вежливо поздоровался в ответ, готовясь отвечать на вопросы и рассказывать свою историю. «Как настрой? Как чувствуешь себя? Говорили, будто немного приболел». «Все в порядке, просто неважно спал», – пожал плечами заключенный. «Если будут проблемы, обращусь в санчасть. Дадут какое-нибудь лекарство». Можно один вопрос? Конечно, кивнул журналист. Спрашивай. А там, ну, в вашем, так сказать, мире, как вообще сейчас? С эпидемией справились? Практически да. Вакцина горского бойля показала себя во всей красе. Лучший препарат и выпускается в России и во Франции. Совместная разработка и на данный момент самое современное решение. Годится как для профилактики, так и для излечения, причем в достаточно тяжелых формах. Конечно, если человек, как они говорят, окончательно не переродился. Это да. Я когда стал водить караван, встречал таких вот больных, но еще не утративших человеческий облик. К себе мы их не подпускали. Иногда даже приходилось бить или стрелять. Тогда мне это казалось правильным, а сейчас... Мне кажется, мы были сильно неправы. Заботились о своем выживании, а эти люди просили лишь еды. Но все, что мы добывали нашим промыслом, было уже товаром. А если это товар, то ни о каком милосердии речи уже не шло. Напротив. «А ты долго прожил в общине бати?» – спросил Сергей. «Он же выжил после той криминальной войны в карантине. Умер уже после, за границей, после того, как ты срок получил». «Даже так?» Артем был, похоже, удивлен. «Я-то думал, его достали тогда, когда султан и его арава пришли штурмовать нашу базу. Там такое было, это надо было видеть. Благовещенский рынок был просто детским садом. Видимо, кому-то за периметром султан предложил более выгодные условия, чем мы, и его банду снабдили автоматическим оружием. Между прочим, Митя и его отморозки встретились мне впервые именно в свите султана, когда он пришел перетереть с нашим старшим». «Ты наверняка захотел с ними разобраться?» – поинтересовался журналист. «Хотел, но не дали. Типа гости и никаких разборок. Такой местный дипломатический этикет». А потом баржа дал мне в морду за административным корпусом. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Дождь лил как из ведра. Батя стоял на крыльце административного здания и курил. Я почтительно ожидал, когда он закончит наслаждаться ароматной коричневой сигарой, недавно привезенной для него из-за периметра карантинной зоны по особому заказу. «Как дошли, Тёма?» – спросил он, пустив в сторону клуб дыма. «Первая ходка все-таки?» «Все хорошо. Гриша починил грузовую газель, так что можно заказывать у ваших поставщиков топливо». «А шарит у тебя голова, парень!» Авторитет одобрительно похлопал меня по плечу. «Ты это неплохо придумал, с цветным металлом. Мы наведались на фирмочку одну, ну, где инструментом торговали. Кое-что принесли для нас, а не на продажу. Можно срезать кабели, кое-где военные машины в городе стоят. Кунги ведь алюминием покрыты, тоже обдерем. По городской ветке железной дороги пошарить можно. В общем, как перспективное направление. Ну и знаю пару мест, можно почистить склады. Бытовая техника тут без надобности, причем запакованная и в принципе готовая к продаже. Компьютеры, телефоны, телевизоры, ну и всякое такое». Батя затянулся и кивнул головой, одобряя. «В городе еще и база металлопроката есть, склады кое-какие. Мелким мародерам они без нужды, те больше по оружейкам, по продовольствию, ну и по шмоткам. А у нас другой интерес», – продолжал рассуждать я. «Только вот одно но». «Какое?» «Следили за нами. Мужики пару раз видели. Вроде как за нами шли, или параллельными улицами. Попробовали догнать, сразу сбегают». «Возможно», – задумчиво произнес авторитетный предприниматель. «Потом, как Растрига вернется, соберемся, пообщаемся. Есть проблемка у нас. А пока иди отдыхай». Я, кивнув головой, побрел к ангару, где обитал вместе со своими людьми. Рядом с ангаром стояла грузовая газель и три мужика. Водитель Гриша и два его подручных, разбирающихся в ремонте авто, ковырялись под капотом. «О, Тёма, ну чё, всё готово? Будет бензин, можно будет ездить», — сообщил мне водитель. «Хорошая машинка. Кабина, конечно, ржавчиной побитой, ну да не беда, потащит ещё. А там в городе посмотрим, может, чего посвежее накопаем». Газель мы взяли в оборот, притащив с соседнего склада. Машина оказалась на ходу, но работала так, что Гришка заявил, что даже сейчас, когда, по его словам, гайцы на дорогах не беспределят, Ехать на этом транспортном средстве можно только до ближайшего столба. Да и топлива оказалось немного. На одну ходку до места встречи с представителями той стороны. «Все хорошо. Работайте, мужики!» Одобрительно кивнул я головой, проходя мимо. «Тварь! Опусти меня!» Яростный вопль оторвал нас от созерцания автомобильного мотора. «Ах ты, рванина! А ну отпусти меня!» Это орал сатана, размахивая тощими руками и отмахиваясь от вцепившейся в его куртку девчонки из числа спасенных и приведенных в наш лагерь. «Опять какую-то херню сотворить хочет!» – произнес один из слесарей, сплевывая. «Достал уже этот урод! Видал, Тёмыч, за третьим ангаром у него жертвенник!» Я кивнул и, шагнув вперед, махнул рукой ребятам. «Пусти меня, мелкая мразь! Это жертва моему господину!» Удар, и девчонка упала на землю. Это вывело меня из себя окончательно. Сатана, сжимая в руке истошно вопившего на всю округу котенка, яростно скалился, глядя на плачущего ребенка. Впрочем, скалился недолго. Коренастый Григорий с размаху влепил ему в ухо кулаком да так, что служитель темных сил едва не свалился с ног. Но нужно отдать ему должное, бойцом сатанист был не последним. Упасть не упал, и тут же отскочил в сторону, длинным, нелепого вида скачком. «Чё, быдло, совсем страх потеряли!» В его руке появился длинный острый нож, которым он владел мастерски. «А ну валите отсюда!» «Слышь ты, опусти нож!» Я вышел вперед перед замершими мужиками. «Ты чё творишь? Опять обдолбался?» «Артём, братишка!» Как у всякого наркомана, у сатаны настроение могло измениться моментально. «Ты чё? Чё сердитый такой? Всё путём! Тебе чего, эту вшивотину жалко? Для моего господина жалко!» Он протянул мне грязного мохнатого котёнка, извивавшегося в его руке. «Отпусти зверюшку», — предложил я, стараясь говорить мирно. «Зачем ребёнка травмировать? Ударил её? Ну зачем всё это?» «Нет!» – протянул боевик, вытаращив на меня бессмысленные глаза. «Господину жертва нужна! Он мне за это силу дает! Ты что думаешь, все просто так, что ли? Нет! Пока я жертвы приношу, всем нам с удачей быть! А вы не верите?» «Отпусти, котенка! Хорош тебе!» – подал голос второй слесарь. «Сатана! Ну хватит дурковать!» «Глохни!» Яростно зашипел на работягу тот и снова махнул ножом. «Знаешь, куда я тебе сейчас этот нож засуну?» – пообещал мужик, нахмурившись и шагнув вперед. Но тут же отпрянул. Лезвие со свистом рассекло воздух рядом с его лицом. «Ну чё, засунул?» Сатана осклабился. «Прочь, черви смрадные! Не мешайте мне творить служение! За вас же стараюсь!» «Эй, покажи котенка!» Раздался из-за его спины спокойный голос. Сатана повернул голову и... Короткий точный удар опрокинул его на землю. А нога, обутая в аккуратную темной коже туфлю, наступила на кисть, сжимавшую нож. Котенок, вякнув, бросился на утек, почуяв свободу. А сатана захрипел, чувствуя, как тонкие сильные пальцы схватили его за горло. «Пусти!» Хрипло выдавил он в ужасе, глядя на склонившегося над ним человека. «Ты чё, Менгеле, сдурел своих гасить? Ты чё?» «Я слышал, что психологические травмы в детском возрасте очень трудно проходят», спокойно продолжал наш доктор с откровенно садистскими замашками и соответствующим прозвищем. «Тебе не жаль девочку? А вдруг писаться ночью будет? Не стыдно?» Доктор Могильный, он же Менгеле, был также худ, но жилист и нечеловечески силен. Кто он и откуда, не знал на базе никто. Он просто прибился к одному из наших караванов и предложил нам свои услуги врача, в обмен на незначительные мелочи, как он выразился. К слову, врачом он оказался отличным, как и не слабым бойцом, что было нам сейчас наглядно продемонстрировано. «Задушишь!» – хрипел сатана, чувствуя, что ему не хватает воздуха. «Пусти! Я бате все расскажу! Ты че, сука, делаешь?» Врач спокойно смотрел на хрипевшего в его хватке человека через свои круглые очки. Сосредоточенный взгляд серых глаз. Лицо, не выражавшее никаких эмоций. Как машина. Дай только команду, и, как мне показалось, душа из сатаны выскочит наружу в один момент. «Ладно, но пообещай, что так больше делать не будешь», – наставительно произнес наш ученый и медик. «Извинись перед девочкой». Пальцы ослабили хватку, дав немного вздохнуть. «А? Хорошо!» Боевик затряс головой. «Без базара! Я ж как лучше хотел!» «Твой оккультизм немного наивен и, как я полагаю, совершенно бесполезен», произнес Менгеле, подымаясь и отряхивая ладони, но тут же подхватив за шиворот трясущегося сатану. «Ну вот. А где ребенок?» Впрочем, извиняться было уже не перед кем. Девочка, испугавшись увиденного, бросилась бежать сразу же, когда ее блохастый питомец вырвался из рук обдолбавшегося оккультиста. Увидев, что девочки нет, врач тут же выпустил сатану и похлопал его по спине. «Ступай! Отдохни! У тебя был сильный стресс, а твоя работа нервная!» «Да, да, спасибо!» – тряся головой, произнес тот и бросился прочь. «Артем! Григорий! Ребята, здравствуйте!» Врач подошел к нам и вежливо поздоровался, пожав каждому руку. Хватка у него была, будь здоров. «Тема, как дела?» «С повышением тебя! Ты теперь караванщик?» «Да, первая ходка только что состоялась», – произнес я, разглядывая высокого, хорошо сложенного светловолосого человека. «Мы там принесли кое-что. Посуда лабораторная, кое-что по мелочи из лекарств. Посмотрите потом». «Спасибо, Артем», – произнес ученый. «Загляни в лабораторию. Мне в прошлый раз показалось, тебя мои работы заинтересовали. Есть кое-что любопытное. Я тебе покажу, если хочешь». «Обязательно», – бодро кивнул я, вспоминая тот визит по приглашению полюбоваться научными исследованиями этого... доктора. На него работала целая специальная команда, отлавливавшая зараженных. Менгеле был привередлив. Мог попросить доставить ему зараженных определенного пола. Или высказать неудовольствие от того, что зомбак находился не в той стадии, которая его интересовала. Или требовал, чтобы в роли подопытного ему доставили зараженную женщину или ребенка. Свои исследования он вел на соседнем с нашим участком, проход на который был сделан в заборе, разделявшем ранее два склада. Там прорезали проход, поставили металлическую дверь, окрашенную коричневой краской, и у входа всегда дежурил человек. Так повелось после того, как из бокса нашего исследователя вырвались двое зараженных, перегрызли докторских помощников и отправились гулять по территории, едва не придя к нам. Батя тогда устроил ему разнос, но не сильно. Все-таки квалифицированный врач, пусть и с такими причудами, был в нашей общине отнюдь не лишним. «Тем, ты не хотел бы на меня поработать?» – предложил мне доктор. «Наш уважаемый батя будет тебе побольше платить. Да и работка не пыльная. Не с караваном по улицам города мертвого шастать». «Нет, спасибо. Не обижайтесь, но я пока так, с караваном побегаю», – уклончиво ответил я. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «А ты вообще знаешь, кем был этот ваш могильный?» – спросил Сергей, выключив диктофон и отпив из кружки принесенного чаю. «Между прочим, и правда врач. Талантливый хирург, ученый и исследователь. Он сейчас сидит. Когда его взяли, при нем оказался ноутбук и записи, на флешке и в нескольких журналах». «Узнаю его», – усмехнувшись, заключенный мотнул головой. «Он педантом был тем еще. В лаборатории всегда чистота и порядок. Даже халаты лабораторные всегда чистые, как и вся одежда, в общем-то. И чего он там наоткрывал? Как по мне, обычный садист и мясник. Но вообще-то, им разработана методика хирургического лечения тех, кого изменил вирус. Ну, говоря проще, если сознание осталось человеческим, а тело слегка видоизменено». «А-а-а!» «Он полумертвых выздоровевших оперировать взялся», – догадавшись, произнес Артем. «Как я сразу не сообразил! Им же пластику делают, наросты эти все удаляют, опухоли внутри тела. Я слышал об этом, но, признаться, не думал, что наш ученый внесет в это дело свою лепту». «Тем не менее», – произнес журналист, – «его работы опубликованы в медицинских и научных журналах, конечно, не описывая всю жуть, но методика лечения изложена. Она одобрена, между прочим, и признана научным сообществом». «Да, ученый мир как-то не от мира сего», – хмыкнул заключенный, – «ей-богу». город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. «Ты если так будешь драться, то покойником станешь раньше, чем поймешь это!» Баржа смотрел на меня. «Руки держи! Не раскрывайся! Двигаться надо! Давай еще раз!» Мы тренировались. Все свободное время, не занятое делами, я теперь отжимался, приседал, качал и без того тощий пресс, усердно метелил подвешенную грушу, отрабатывая удары руками. Моей физподготовкой занялся Баржа, и теперь мы стояли друг напротив друга после небольшого учебного спарринга. «И от ударов не вертись! Надо наоборот, встречать, смотреть, что да как! А ты зажимаешься!» — продолжил объяснять мой бандитского вида наставник. «Ты вообще, что ли, не дрался никогда?» «Не доводилось», — ответил я, чувствуя, что мой авторитет в глазах этого быка падает ниже плинтуса. «Как-то словами удавалось решить». «Словами, словами. Надо раз в морду! С ног сбил, попинал, и поймет любая скотина, кто тут главный!» Прочитал мне наставление, выдержанное в духе восточных философов Баржа. «Каждая тёмыч-скотина должна стоять в своем стойле. А если не хочет, мы ее туда поставим. Врубаешься?» Я кивнул. Не очень мне была по душе такая вот боевая подготовка, но приходилось терпеть. Баржа умел драться, жестко, даже можно сказать жестоко, и учил меня так же. Растрига, глядя на такие уроки, лишь вздыхал, качая головой, но не вмешивался. «Давай на лапах поработаем», — предложил мой верзила-сенсей, и через пару минут мы уже отрабатывали движения и удары. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Батины ребята за меня плотно взялись», — продолжал Артем, глядя на журналиста. «И Баржа, и Растрига, как оказалось, далеко не дурак в рукопашной. Пару раз на занятия приходил сатана, но бывший семинарист, его на дух не переносивший, в третий раз просто намял ему бока и выкинул с площадки, где мы тренировались». А больше всего мне нравилось заниматься с Олегом Никоновым. Тот учил меня стрелять, и, по его словам, у меня были даже способности. «В твоем деле отмечено, что ты опасен. Владеешь рукопашным и ножевым боем. Неплохо стреляешь». Журналист держал в руках справку, которую ему сделали о личности осужденного. «Тебя поэтому держали на особом контроле и считают склонным к побегу и различным нарушениям». «Начальству виднее», – пожал плечами осужденный. «Куда я отсюда побегу? В тайгу? Чтоб сдохнуть?» «Да и не убегал отсюда никто, и никогда, в общем-то. И мне эту традицию начинать не с руки». «А если бы, скажем, твое дело пересмотрели?» – осторожно поинтересовался Сергей. «Ну просто представь себе, к примеру, тебе снизили срок с пожизненного на длительный, но менее строгий». «Зачем?» – спокойно ответил Артем. «Я ведь, по сути, не живу уже. Так. Оболочка телесная, до души терзание, которое стараешься заглушить. Зачем мне свобода? Замена срока? Но выйду я отсюда, к примеру, стариком разбитым. И что? Куда я пойду? Кому я буду нужен?» Сидевший за решеткой печально и внимательно посмотрел на того, кто брал у него интервью. Сергей молча кивал головой. «Прости, Артем, это было не совсем правильно с моей стороны», – произнес он. «Может, продолжим?» «На сегодня я уже устал. Отведите меня в камеру», – попросил заключенный, и охранники, сидевшие тут же, подошли ближе. Щелкнули наручники, сомкнув запястье за спиной, и через мгновение Артема уже выводили из клетки, уводя по коридору в сторону камеры. Сергей, молча посмотрев ему вслед, собрал вещи и вышел из помещения. «А ваше интервью затягивается», – полковник Ващенко шел рядом. «Интересный субъект. Хотел предупредить просто, мы, так сказать, в оперативных целях фиксируем сказанное Егоровым, но вам это никоим образом помешать не должно». «Конечно, я понимаю», – журналист кивнул. «Я очень доволен, что Егоров пошел на контакт и охотно общается со мной. Думаю, материал по его рассказам будет интересным для людей». «Да-да-да, но вы уж там в своих столицах и о нас, скромных тружениках правосудия, уж упомяните». Засмеялся начальник колонии. «А то сидим тут в провинции. Тишь, глушь, сами понимаете. А вы, кстати, как к рыбалке относитесь? К зимней?» Глава 16. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Палец нажал на кнопку диктофона, и Сергей приготовился записывать рассказ Артема. Заключенного сегодня привели чуть позже обычного. Проводили какие-то там профилактические мероприятия. Артем, впрочем, обрадовался, увидев журналиста как старого знакомого. «А вы знаете, Сергей, мне ведь довелось присутствовать при опытах, научных опытах, которые проводил наш Менгеле. Ну или как в миру его звали, Антон Могильный. Фамилия, конечно, звучная, правда? Так вот, доктор наш, оказывается, вел настоящие исследования. По его поручению мы, частенько выходя в городские кварталы, приносили ему лабораторное оборудование. Его методы, на цивилизованный взгляд, были, конечно, те еще. Но в условиях, в которых мы выживали, это не казалось слишком уж жестоким. А ты ему помогал? Ну, конечно. Лично батя, наблюдая за моей работой и успехами, в одно прекрасное утро отрядил меня в помощь научной команде. На мои возражения он сказал, что мне надо набираться не только делового, но и боевого опыта, продолжал осужденный. Я возражать не стал. Да и не принято было у нас вдаваться в обсуждение порученных дел. Надо, значит надо. Жесткая дисциплина, кивнул головой Сергей. Благодаря ей вы и выживали, собственно, правильно? Правильно, согласился Артем. Слабину там давать было нельзя. Ни для поселенцев-работяг, ни для группировки. Иначе все полетело бы псу под хвост. А как батя рассчитывался с вами? Да все просто. Оружие, боеприпасы, которые он распределял. Хорошая одежда и обувь. А главное, с одной из ходок нам прислали банковские карты. Она у меня в деле, кстати, фигурировала. Продолжил объяснять Артем. Пошел расчеты на деньги. Конечно, тратить их в карантине было не на что, но наш глава объяснил, что деловые партнеры, с которыми мы вели дела, в курсе, что город власти собираются приводить в порядок. Деловые партнеры? Те, кто торговал с вами, нарушая режим карантина? Совершенно верно. Я же рассказывал. Сотовая связь на территории города не работала. У нас были спутниковые телефоны, но и у наших партнеров тоже. В основном дела решали по телефонам. Нам говорили, что и куда. Мы приносили и забирали то, что заказывали оттуда, с той стороны. Простейшая схема. А что можно было заказать? Ну, к примеру, грузовой автомобиль? Нет. Улыбнулся заключенный. Конечно, нет. Ни автомобиль, ни танк, ни бронемашину. Но запчасти, чтобы не рыться по замертвяченному городу, запросто. Впрочем, мы обходились в основном своими силами. Машин брошенных много, владельцев нет, претензии предъявлять никто не станет. Единственное что, зараженные, те, кого видоизменял вирус, стали более умными, что ли. Дуром не бросались. Часто атаковали из засад. Иногда сжимали в руках или лапах, даже не знаю, как их назвать правильно, палки, камни, а пару раз даже ножи видел. Они даже в стаи стали сбиваться, с вожаками, наиболее крупными и сильными особями. А может и не только сильными, но и разумными, я не знаю. И тебя отрядили в охотничью команду для вашего умника. Верно. Кстати, наши деловые партнеры из-за карантина спонсировали эти исследования. Несколько раз мы привозили к нам на базу лабораторное оборудование, которого не могли найти в городе. Мобильные приборы, приспособления, как раз для полевых исследований. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. «О, Артем, проходи! Надень бахилы и маску!» Ученый взмахом руки пригласил меня войти. От одной обстановки бросало в дрожь. Повсюду стояли стеллажи, на которых заспиртованы всевозможные гадости в стеклянных, но прочных емкостях. Я уже знал, что некоторые из них даже живы, как, например, голова. Покрытая мерзкими наростами, почти лишенная волосяного покрова, со стеклянным взглядом бездонных черных глаз без зрачка и белков, она шевелила ртом, словно говорила что-то тому, кто подходил слишком близко. А еще взгляд. Сфокусированный взгляд, который словно сверлил тебя насквозь. «Ну чего ты на нее засмотрелся?» Голос ученого был даже чуть насмешлив. «Это голова. Ты с ним уже знаком. Я не нашел ничего умнее, чем постучать пальцем по стеклу емкости, где был представлен названный образец. Голова дернулась ко мне, желая цапнуть за палец, но стекло сделать это не позволило. «Артем!» Голос Менгеля стал строгим. «Как мальчишка, ей-богу! Ты же знаешь, он хочет кусаться! Пошли, есть дело, поможешь мне!» Я прошел отсек со стеллажами, устроенный в ангаре, отданном под хозяйство научного деятеля. Тут было тихо и очень светло. Ангар разделили по отсекам. Складской, лабораторный, операционная, где Менгель развлекался хирургическими опытами над материалом, а также место, где доктор непосредственно жил. Ему помогали три помощника, немногословные мужики и молодая девушка, выполнявшая роль лаборантки, уборщицы и, как поговаривали ребята, наложницы. Впрочем, со слов Растриги, этому нехристю даже плотские утехи были не нужны. Всего себя, дескать, отдает бесовским делам, терзая плоть болезных. «Смотри!» Антон улыбался, показав на стол, к которому был прикручен крестообразно сильно мутировавший зараженный. «Ребята доставили мне на той неделе, но, увы, образец себя исчерпал». Это было неудивительно. Образец, еще живой и пытавшийся шевелиться, скалил пасть. Да-да, именно пасть, усеянную острыми искривившимися зубами. Он был вскрыт от грудины до паха. «Ух, ни хрена себе!» От запаха, пробившегося через маску, меня чуть не вырвало. «Это что тут такое?» Рядом со столом, на котором производился очередной садистский эксперимент, стояла металлическая каталка с разложенными на ней инструментами. Было видно, что ими уже пользовались. Белую тряпицу, на которой лежали скальпели и прочий скарб хирурга, покрывали коричневые пятна. «Это бегун», – начал объяснять мне Менгеле, подходя к голове несчастного мутанта и, схватив ее с двух сторон ладонями, поднял, показывая мне. «Вирус изменил человека, превратив его вот в такого красавца, причем сделал это быстро, какие-то полгода. И вот, медлительные, я бы даже сказал тормозные зараженные, в сознании которых было еще немало человеческого, превратились вот в такое». «Это он от болезни так?» вырвалось у меня. Я отступил на шаг назад, но ученый спокойно отпустил голову мутанта, и тот рванулся, яростно зашипев. «Я вскрыл несколько особей», продолжал рассказывать научный работник. «Мертвого, что доставили ребята. Потом были два живых. Этот вот один из них». «Так что, вам надо еще... материал?» вырвалось у меня. «Совершенно верно». Антон Могильный была сама любезность и спокойствие. «Вот, смотри, что я хочу тут исследовать». В длинную рану был вставлен блестящий металлический инструмент с двумя воротками, расширившими ее. Тварь дернулась. Видимо, ей было больно, но почему-то болевого шока не наступало, и для меня это было в диковину. «Хочешь узнать, почему он жив?» – рассуждал доктор, взяв в руки инструмент, похожий на вытянутые в длину ножницы с загнутым кончиком. «Вирус. Это уникальный вирус позволяет мутантам выживать даже после того, как я удаляю из их тела тот или иной орган. Даже если я его полностью выпотрошу, особь будет жить». «Это как так?» – спросил я с опаской, глядя на то, как Менгеле начал что-то вырезать, вытаскивать и выкладывать в эмалированный таз, стоящий тут же у столика с инструментами. «Именно это я и пытаюсь узнать. А если я оставлю подопечного в покое, его раны быстро затянутся», – рассуждал доктор. «Если удастся исследовать механизмы регенерации тканей…» Договорить он не успел. Подопытный монстр поднял голову и яростно завопил. По ушам ударило так, что мне показалось, барабанные перепонки не выдержат. Но Менгеле словно было все нипочем. Что-то щелкнуло под его рукой, обтянутой в измазанной буро-красно-коричневой жидкостью резиновой перчатке. В отсеке запахло озоном, а мутанта прошиб сильнейший электрический разряд. «Иногда и так приходится», – виновато глядя на меня, произнес доктор. «Надеюсь, тебе было интересно?» «Артем, ты не глупый парень и, как я понимаю, обучаемый. Может, я поговорю, и ты будешь моим ассистентом? Как мне кажется, занятия прикладной наукой гораздо более интересны, чем ваши с баржей мордобойные тренировки или пережигание патронов с Никоновым. Ты же умный парень, Тёма. Поможешь мне, а когда мы получим результат, то наши имена будут вписаны в мировую науку рядом. Боюсь, я пока к этому не готов». Глядя на то, как из оскаленной пасти по изуродованной щеке бегуна стекает коричневая струйка какой-то дряни, а глаза несчастного подопытного вытаращились, словно хотели вырваться из орбит, я замотал головой. «Антон Петрович, вы не обессудьте, но я, честно, не готов пока. Образование не то, да и вообще. Но я подумаю, вы это не думаете?» «Мы все пытаемся выжить, Артем», произнес доктор, глядя на меня сквозь свои круглые очки. «Но выживать можно по-разному. Можно просто выкручиваться из ситуаций, жрать, срать, трахать баб из поселянок. Как сатана, или как баржа, даже как наш батя. Вести какие-нибудь дела. Но цель... Какова цель всего этого?» «Бизнес?» Вырвалось у меня, и ученый рассмеялся, откладывая в сторону инструменты. «Ха, это все суета и мелкое лавочничество», произнес он, закончив смеяться. «Это суета. Их никто и не вспомнит, когда все это закончится. А это закончится, поверь мне. Жизнь, на мой взгляд, следует посвятить поиску истины. Как я, например». «Истины?» Я был потрясен зрелищем в операционной. «И в чем же ваша истина, доктор?» «Истина? В науке. Истина в науке, друг мой, и только в ней». Антон Петрович улыбался, стягивая перчатки. «На сегодня, увы, все. Образец свое выработал и будет утилизирован. Я ищу средства борьбы с той напастью, что свалилась нам на головы. И поверь, когда я найду его, то мое имя войдет в научные работы по всему миру». «И вы зачем-то хотите, чтобы мое имя стояло рядом с вашим?» Я отвечал нелепо и чувствовал себя глупо. Хотелось поскорее уйти из этого адского места. «А почему бы и нет, Артем? Почему бы и нет? Просто не бойся и сделай этот шаг. Ты откроешь для себя целую вселенную новых знаний. Студенты зубрят учебники, теорию 5 лет, чтобы потом столкнуться с практикой, которая во многом отлична от того, чему их учили. А у тебя есть шанс познания именно с практической стороны, подкрепленной научной теорией. Подумай!» «И не думай даже!» Баржа вытаращился на меня, когда мы сидели за длинным столом и ужинали. «Менгеле! Да он же на голову того!» Бандит повертел пальцем у виска. «Садюга!» – добавил он, работая ложкой. На ужин подали макароны с тушенкой, но после увиденного в лаборатории еда в меня лезла с трудом. «Грешник он смрадный!» – гулко пробасил Растрига, аккуратно отправляя пищу в рот. «Так что, Артемий, не впадай в бесовской соблазн и не следуй ему. Ничему хорошему тебя этот дьявольский слуга не научит. Ждет его пламень адский, так и тебя туда утащить хочет». «Да я и не собирался как-то». Отодвинув тарелку с недоеденной пищей, я подвинул к себе кружку с горячим сладким чаем. «Нахрена мне такая наука? Лучше буду караван свой водить». Олег Никонов, сидевший рядом, не сказал ничего, а просто одобрительно кивнул. «Ты просто врубись. У Менгеля была целая охотничья команда. 5 мужиков здоровых ему батя выделил», продолжил разговор баржа. «И чё? Они ему заразу эту тягали из города. То такого мутанта, то этакого. То ребенка, зараженного на ранней стадии, то женщину в поздней. У него клетки видел? Вот там сидели. Всех перевел, падла». «А зачем же его батя держит?» – спросил я, глядя на товарищей. «Он же не производит ничего. В смысле полезного». «Ну, доктор-то он от бога», – вставил Растрига. «Это факт. Меня пару раз штопал. Хотя потом отмаливался я долго. Еще, как слышал, батя за эти его исследования бесовские башляют из-за кордона неслабо. Так что вот, держись от него подальше», — коротко сказал бывший полицейский. «Это ребята тебе правильно советуют». Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Как я понимаю, держаться подальше не получилось?» – спросил Сергей, когда Артем замолчал. «Да уж, не получилось. Менгеле наш имел большое влияние на главного. Видимо, финансовые и товарные потоки, получаемые за исследование ученого, были веским аргументом. На следующий день я и еще 6 отобранных лично батей, крепких и сильных мужчин, были переданы в его распоряжение. «Охотничья команда?» – последовал вопрос журналиста, и ответом был утвердительный кивок. «Именно так. Я даже не подозревал, что в нашем арсенале есть такие штуки, как метатель сети. Тонкой металлической сети, выстреливаемой в жертву. Мощные дистанционные шокеры, резиновые пули с зарядом в патроне большой мощности. Да и многое, что привезли из-за периметра карантина для обеспечения деятельности доктора могильного Менгеле. Скажи, Артем, а про клетки и жертв его опытов – это все правда?» «Да, правда». Артем погрустнел. «Я сам принимал участие в их наполнении. Скажу лишь одно, что на мою долю зараженных на ранней стадии мне ловить не пришлось. К тому времени, как мы отправлялись на поиски нужных образцов, в городе почти не осталось здоровых людей, за исключением группировок, обосновавшихся в разных районах и постепенно приживавшихся в новых условиях. В городе начиналась грызня, и одновременно с этим люди знали, что есть мы. Ну, то есть место, где можно при желании купить все, что нужно. Это и в итоге сгубило ваш бизнес». «Сгубило», – произнес заключенный. «Нашелся более жадный, сильный и хищный. А главное, нашедший выходы на тех, кто вел дела с нами». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Это был не бегун. Мутант, чрезвычайно быстро перемещающийся на двух ногах и, в общем-то, по способу передвижения, не отличавшийся от человека. Массивное тело, полусогнутые колени и сильные мышцы ног. Могильный называл их прыгунами, или, как шутил Семен, один из нашего отряда, бубками, по фамилии известного прыгуна в высоту и олимпийского чемпиона. Мутант, выскочивший из подворотни, сшиб с ног одного из наших загонщиков. Человек рухнул на асфальт, и мы бросились на помощь, окружая зараженную гадину, успевшую разорвать глотку нашему товарищу. Один из загонщиков поднял арбалет и послал в спину мутанта острый болт, смазанный сильнейшим паралитиком. Заодно надо было проверить, как действует вещество. Но тварь, словно чувствуя опасность, скачком ушла в сторону. Яростный писк и шипение. Монстр присел, прижавшись к земле и оглядывая нас. А после метнулся вперед на следующую жертву. Но бросок к желаемому результату не привел, потому что охотник уже отстрелил навстречу летевшему гаду ту самую металлическую сеть. В воздухе свистнуло, сеть захлестнула добычу, и мутант вереща упал, не долетев совсем чуть-чуть до нас. Я сбитой подскочил и приложил гадину по голове. Удар, еще удар, потом короткая команда. И Николай, вооруженный дистантом, выстрелил в прыгуна. Тварь забилась, получив сильный разряд электрического тока. «Пакуй его!» – командовал я, видя обмякшую тушу мутанта. «Быстрее, пока в себя не пришел!» Монстр, словно слыша меня, начал вяло шевелиться и пытаться приоткрыть зубастую пасть. Бита снова опустилась на голову твари, оглушая ее. Прыгун обмяк. Мы, соблюдая осторожность, спеленали гада и, сковав ему лапы, вызвали к месту отлова машину. Гриша, водитель «Газели», которую мы смогли восстановить, неодобрительно косился из кабины на груз, который мы втаскивали ему в кузов. «Вот гадость, а! Тёмыч, нахрена это?» Он досадливо сплюнул, доставая сигарету. В моей руке, обтянутой брезентовой, обшитой металлическими пластинками перчатки, появилась зажигалка, но водитель ее не взял. «Ну тебя, санитар хренов! Перча грязная, заразишь еще!» Буркнул он, чиркая спичкой. «Да чтоб все это!» Закурить удалось лишь со второго раза. «Поехали домой», — сказал я, глядя на Григория. «Охота закончена, скоро уже стемнеет. Грузитесь в кузов, в кабину никого не пущу!» Услышал я вердикт и, пожав плечами, пошел к борту автомобиля, куда уже забирались мои помощники. «Лешку жалко», — произнес кто-то из наших, глядя на окровавленный растерзанный труп, который еще утром был нашим товарищем. «Он того, не поднимется?» «Нет, она ему башку расколола», — отвечаю я, глядя на распростертое в луже крови на асфальте тело. «Давай, заводи машину, Гриша, валим отсюда!» Кулаком я ударил по кабине, и оттуда в ответ донеслась длинная матерная тирада, рекомендовавшая мне пешее эротическое путешествие и обещание, если еще один раз будет, высадить нас с добычей к чертовой матери. Лёшку жалко, повторил я, глядя на место схватки, удалявшееся от нас по ходу движения машины. Еще раз сюда приедем. Его тело как приманка будет. Док точно захочет еще одного попрыгунчика. С этими словами я пнул ногой, обутый в кирзовый сапог, лежавшего на полу кузова мутанта. А ведь тоже человеком был когда-то, заметил Семен. Невысокий, кряжистый бывший заключенный, отмотавший пару сроков за тяжкие и добровольно вписавшийся в наш охотничий отряд. Вот ведь судьба паскуда, а? Я кивнул, не желая продолжать беседу, и, отвернувшись, смотрел на улицы опустошенного болезнью и разоренного пытающимися выжить людьми города. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. А ты долго был охотником? 4 или 5 ходок. Мне повезло, и мы быстро заполнили клетки доктора. А когда у нас среди носильщиков сатаны оказался заболевший, Артем на миг замолк, его поместили туда же. На караван напали зараженные, и мужика в драке цапнули за ногу. Он пытался скрыть, но вечером в спальном отсеке стало плохо. Позвали доктора, ну и... И что с ним было? Ты видел? Поначалу наш ученый наблюдал стадии течения болезни. Потом, когда мутация, а шла она поразительно быстро, стала окончательно вытеснять человеческое сознание хищными инстинктами безжалостной твари, распорядились пересадить к бегунам. На суде Могильный говорил, что мутанты, ну эти ваши бегуны, прыгуны, плеватели и прочее, по его классификации уже лишались человеческого сознания. А что ты об этом думаешь? Я не знаю. На одной из охот мы загнали целую семью. Ну, то, что было когда-то семьей. Самец, то есть мужчина, женщина и 2 детей. Мы убили самца и тяжело ранили самку. Мелкие никак не давались и даже покалечили одного из наших. Битой я разбил голову одной из тварей. Человеком это была девочка. На ней даже оставались остатки детского платья. Вы бы видели, Сергей, взгляд ее матери, скрученной в стальной сети. Артем на миг замолчал. Я думаю, доктор ошибался. Кое в чем, но сильно ошибался. Не грусти, Артем, я все понимаю, успокаивающе произнес журналист. Благодаря работам и записям вашего, как ты говоришь, Менгеле, выработан уникальный метод хирургического восстановления переживших заражение, тех, кто лечится вакциной. Ваш ученый в тех условиях, что были возможны, сделал очень много для спасения людей и для науки. То есть все-таки выходит, его истина оказалась в чем-то верной? Несмотря на способ? Истина в науке, все подтвердилось, подвел итог Артем. Давайте на сегодня остановимся, что-то мне не по себе. Глава 17. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Сидя в комнате и прихлебывая горячий чай из кружки, Сергей вставил флешку в разъем ноутбука. Пощелкав мышкой, нашел нужное видео. Да, то самое. Последнее слово Антона Могильного. Процесс был долгим. Вся эта история вообще тянулась долго. Вивисектора судили судом присяжных. А ты парень с харизмой. Появилась в голове журналиста мысль при виде взятого крупным планом ученого. В памяти тут же всплыли данные, полученные из интернет-источников. Впрочем, вполне официальных. Талантливый студент. Аспирант. Работал в Африке, борясь с эпидемией вируса Эбола. Участвовал в разработке инновационных препаратов госкомпании Медитек, подчиненной непосредственно Минздраву, и ведущий исследования в области борьбы с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Потом скандал с использованием засекреченных препаратов. Пытался спасти получившего заражение в лабораторном комплексе товарища и испытал на нем новое лекарство. Риск был оправдан, человек поправился, и результат применения препарата получился положительным. Но будущего Могильного Менгеле вышвырнули из Медитек вон, с волчьим билетом, закрывающим дорогу в научное учреждение. Ему только в школу идти оставалось, преподавателем биологии. Но Могильный был не робкого десятка. Потыкавшись туда-сюда и поняв, что в государственное учреждение ему путь заказан, молодой ученый предложил свои услуги французской фармакологической компании, пришедшей в город с инвестициями. Сергей отпил чай и поморщился. Да, французы изучили резюме молодого ученого и заинтересовались им. Антон Могильный получил работу, приличный оклад, вдвое, между прочим, превышающий то, что он получал в Медитек, собственную лабораторию на той самой фабрике, и возглавил отдел инновационных исследований. За 3 года успешной работы им были разработаны как минимум 3 эффективных вакцины улучшенной формулы. От полиомиелита, не дающая побочных эффектов, и до каких-то экзотических болячек, привезенных в город гостями с Черного континента. Снова журналистская память. Скандал с нигерийскими туристами. Среди них 3 зараженных. Сразу диагностировать заболевание не успели, но сделали единственно верное – изолировали заболевших в отдельный стерильный бокс. Французы с подачи Могильного предложили свои услуги в оказании помощи несчастным заболевшим и перевели их после недолгих согласований на уровне городского комитета здравоохранения в небольшой частный госпиталь для сотрудников фирмы. Попав в цепкие лапы начинающего Менгеля, нигерийцы оказались в положении подопытных кроликов. Но из 5 заболевших выжило 3, а фирма запатентовала еще один препарат и получила выгодный контракт по линии ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, на поставку его в Африку, охваченную очередной эпидемией. Потом случилось то, что перевернуло мир с ног на голову. Авария на фабрике или теракт, как установили компетентные службы после, и эпидемия вспыхнула в городе со страшной силой. Дальше больше. Гибель людей, попытки эвакуации, паника, забитые выезды из города, стрельба по зараженным и, наконец, карантин, закрывший город в кольцо осады. Растерянность властей, непонимание происходящей обстановки и вслед за этим жесткие карательные меры ко всем, кто пытался покинуть карантинную зону после окончания эвакуации. Кордоны, бойцы Росгвардии и армейские подразделения ВОЗК, огнем встречающие всех, кто выходил к блокпостам и ограждениям. Камеры, колючая проволока под напряжением. А в городе, охваченном вирусом, оставались люди. Оставались вырвавшиеся на свободу уголовники из следственного изолятора, малочисленные полицейские, не успевшие выйти за карантинную границу и до конца исполнявшие свой долг. Сергей видел в городе разгромленные патрульные машины, сожженные и перевернутые. Истлевшие тела в остатках форменной одежды, кучи стреляных гильз. Оставались и простые граждане, такие как Артем Егоров, становившиеся жертвами вылезшей наружу мрази в человеческом обличии, действовавшей порой похуже зараженных вирусом. Уважаемый суд! Уважаемые присяжные! Антон Могильный стоял и внимательно смотрел из-за бронестекла, отделявшего его от остальных в зале судебного заседания. Держался он уверенно и прямо. Высокий, лысый, в неизменных круглых очках, широкоплечий мужчина, он производил впечатление, даже находясь под стражей и присмотром усиленного наряда конвойного подразделения полиции и одетых в черное приставов. Его слушали все, даже те, кто пытался протестовать и требовал для нового Менгеля самого строгого приговора, и те, кто ратовал за его реабилитацию и освобождение. Камера выхватила 2 чернокожих в зале суда, те самые нигерийцы, которых спас Могильный в своей лаборатории. Журналист, бравший у них интервью, после рассказывал, что нигерийцы считают Антона едва ли не живым божеством. «Я внимательно слушал все то, что говорил тут государственный обвинитель. И в первых же словах своего последнего слова заявляю, свою вину, по предъявляемым мне обвинениям, я не признавал на следствии, не признаю и сейчас. Я прекрасно понимаю, что в ваших глазах это лишь минус в мой адрес. Но поступая так, я отдаю дань своим принципам и собственному самоуважению как личности, посвятившей всего себя науке. Меня обвиняют в жестокости и нечеловеческих по своей сути опытах в зараженной зоне. Но я утверждаю и буду утверждать, что ни один здоровый человек не пострадал от моей руки. Я работал только, подчеркну, только, на этом слове Антон сделал особенный акцент, с зараженными особами на различных стадиях заражения.